Гитлеровцы упорно сопротивлялись. Всю неделю шли ожесточенные бои. Наши войска с трудом продвигались вперед. На седьмой день, 30 января, генерал Конев ввел в сражение дополнительные силы. Второй эшелон 5-й гвардейской танковой армии, 18-й танковый корпус и кавалерийский корпус генерала Селиванова. Враг дрогнул. Брешь в его обороне была пробита. Забегая вперед, следует сказать, что 20 февраля указом Президиума Верховного Совета Союза СССР Коневу было присвоено звание маршала Советского Союза. Поздравляя его, Буденный спросил: «Ну, как сражались мои кавалеристы?» Конев ему ответил: «Молодцы, ребята. Смело идут на врага, как будто не кони под ними, а танки». На другой день, когда маршал Буденный вместе с Коневым находился на командном пункте фронта, его вызвали по ВЧ. Семен Михайлович взял трубку, звонили из ставки Верховного Главнокомандования. «Вам срочно прибыть в Москву. Это приказ Верховного». Буденный вылетел на самолете. Провожая его, маршал Конев просил передать Сталину, что боевую задачу фронт выполнит. «А если увидишь кого из моих друзей, фронтовой им привет». «Понял тебя, Иван Степанович». Из-за нелетной погоды Буденный прибыл в Москву лишь ночью. По телефону доложил о своем прибытии Верховному Главнокомандующему. Сталин сказал ему, чтобы он ехал домой отдыхать, а утром прибыл к нему в Кремль. Утром в Кремле Сталин поздоровался с ним, спросил, как дела на фронте, а потом сказал: «Вам надлежит выполнить одно поручение». Сталин взял со стола трубку и закурил. «Где начала свой победный путь первая конная армия?» «Под Царицыным». «Так вот, завтра исполняется годовщина со дня разгрома немецко-фашистских войск в Сталинграде. Мы решили этой годовщине придать политическую окраску. Не догадываетесь?» «Ехать туда на торжества?» — спросил маршал. Сталин улыбнулся. «Не угадали, Семен Михайлович. Здесь будут торжества. Словом, вам надлежит вручить делегации граждан Сталинграда почетный меч, дар короля Георга VI. Делегация уже находится в Москве». «Это для меня большая честь, товарищ Сталин», — волнуясь, сказал маршал. На другой день Буденный прибыл в Кремль. Здесь уже собрались заместитель наркома иностранных дел Деканозов, маршал авиации Новиков, начальник главного артиллерийского управления генерал-полковник Яковлев, начальник бронетанкового управления генерал-полковник Федоренко, секретарь Президиума Верховного Совета Союза СССР Горкин, посол Великобритании в Советском Союзе Керр и другие официальные лица. Маршал Буденный взял клинок с выгравированной надписью на английском и русском языках: «Гражданам Сталинграда, крепким как сталь, от короля Георга VI, в знак глубокого восхищения британского народа». Подошел к трибуне и перед вручением меча главе делегации, председателю исполкома Сталинградского совета депутатов трудящихся Пигалеву, произнес речь. «Товарищи», — обратился Буденный к делегации города Сталинграда, «председатель Совета народных комиссаров, верховный главнокомандующий маршал Советского Союза товарищ Сталин поручил мне передать вам почетный меч, дар короля Великобритании Георга VI гражданам Сталинграда во знаменование героической обороны города. Этот дар знаменует собой крепнущее боевое содружество народов Великобритании и Советского Союза в борьбе против общего врага. Мы знаем, что недалек тот час, когда армии союзных государств нанесут смертельный удар фашистскому зверю и навсегда похоронят кровавый гитлеровский режим. Сегодня, 2 февраля 1944 года, продолжал Буденный, исполнилась годовщина разгрома сталинградской группировки немецких войск. Красная армия и граждане Сталинграда более 5 месяцев выдерживали бешеный натиск врага. В стратегических расчетах немецкого командования Сталинград имел особое значение. Овладение Сталинградом дало бы возможность немецкому командованию разорвать наши коммуникации с югом и нанести удар по Москве с тыла. Однако эти авантюристические расчеты немцев позорно провалились, а отборные немецкие дивизии нашли свою гибель у стен Сталинграда. Никогда в веках не померкнет слава героических воинов Сталинграда, солдат, офицеров и генералов Красной Армии,